Глава 46. «Тебя?» — переспрашиваю. «А ты-то при чем? Я женился на твоей сестре, а не на тебе». Глаза, которые мне казалось, я хорошо знаю, в этот миг сверкнули неестественно зло. Как такое возможно? Две сестры, абсолютно внешне одинаковые, могут быть настолько разными. Галина была спокойной, покладистой и невероятно скучной серой мышкой. Она могла дуться, обижаться, может даже плакать, но мстить моя жена не стала бы никогда. Ей такое поведение было не свойственно. Пусть я редкостный мудак, испортивший ей жизнь, но не заметите лживую душу за 4 года брака? Нет, я не ошибался в ней. Галя бы никогда не пошла на подлость. Другое дело Катя. И сейчас эта Катя отчаянно дернулась в сторону, освобождаясь из капкана. «Галя?» — шипит она зло. «Все время Галя! Как я ее ненавижу! Все ей! Этой тихоне, которая не заслужила все то, что ей досталось!» Слушаю, не веря своим ушам. Я ожидал услышать про какой-то хитрый план, мол, сестры сговорились, чтобы поставить на место непутевого мужа, но это... «А ведь эта Клуша даже не ценила то, что у нее было!» — продолжает женщина. От злой гримасы ее лицо стало выглядеть безобразно. Смотрю на нее и не понимаю, как я был так слеп. И вот это и есть моя жена. «Почему выбрали ее, а не меня?» — орет женщина, вконец обезумев. «Между прочим, я старше ее на 8 минут, и я должна была быть на ее месте. Я умнее и лучше, чем она. Эта дура не заслуживает всего, а я — да». «И почему, интересно, ты заслуживала? Потому что старше на 8 минут? Ну так это не твоя вина. Где здесь логика? Хрен знает. Может, это понимание доступно только женскому уму?» «Когда я узнал о том, что у меня есть сестра», — откровенничает женщина, поддавшись порыву. Наверняка она давно хотела высказаться, но было некому. И так вышло, что теперь она вываливает все это на меня. Сначала безумно обрадовалась. Мне очень хотелось разыскать ее, узнать, как она живет и где. Каково же было мое состояние, когда я узнала правду о том, что ей повезло отхватить джекпот. Она безумна. Ее нужно изолировать от посторонних. Эта женщина опасна, я уже успел прочувствовать это на собственной шкуре. «И тогда вы решили поменяться местами?» — спрашиваю. По позвоночнику бегают мурашки. Яд этой женщины я ощущаю кожей. Почему не заметил раньше? Какой же я болван? «У нее было все», — хмыкает горько Катя. «Любящие родители, деньги, положение в обществе, муж и идеальный дом. Все то, чего у меня никогда не будет. Но это неправильно. Это меня должны были удочерить, а не ее. Она заняла мое место». Последние слова она прорычала с особой завистью в голосе. «Какой-то бред сумасшедшего. И это моя жена? И ты решила исправить ситуацию, да?» Подначиваю ее. «Мне противно даже находиться рядом. Никогда еще мне не приходилось сталкиваться с такой едкой злобой. Даже когда я разорял своих конкурентов, они вели себя с большим достоинством. Я просто заняла свое законное место», — заявляет она, вздернув подбородок. «Это мое по праву. Она отняла у меня все. Мерзкая дрянь». От злобы последних слов меня затошнило. Захотелось припечатать ее к стенке, поставить на место, заставить очнуться, выбить из ее головы эту безумную чушь, унизить, как она унизила меня, Агату. «Боже, это же все она! Как же я раньше не понял? Только женщина могла придумать все эти фокусы с переодеванием. Ни один мужик не подберет платье, которое будет точной копией нужного. Да и с бельем, которое Агата получила в конверте...» «Это ты все устроила?» — рычу на женщину. Язык не поворачивается назвать ее женой. «Проверки и патруль на дороге. И Агату ты подставила». «Она сама виновата», — сверкает в меня глазами Катерина. «Спать с чужими мужьями нехорошо». «Как же тошно, блядь. Все дело в гребанной мести, извращенной, женской, подлой, мстительной натуре. И чего она хотела этим добиться? Свести нас с Агатой с ума? Сука, у нее это почти получилось. Как же мне хочется наказать ее, эту мелкую дрянь, возомнившую себя невесть кем». «Что?» — шеплю на женщину, хитро улыбаясь. «Не угадала с обменом? И муж не такой, и клетка золотая жмет. Может, надо было оставаться и жить свою жизнь и не лезть в чужую?» Катерина зарычала, сжав зубы. «Так что у меня все похолодело внутри от страха. Эта женщина безумна, ей нужно лечение в клинике. Я, идиот, не видел этого раньше, но она так умело притворялась и так похожа на свою сестру. Просто удивительно. Они же совсем разные, а на лицо не отличить». «Это ты во всем виноват!» — бросается на меня с кулаками. Я успеваю перехватить ее запястье, не дав женщине впиться мне в горло. «Только что ты говорила, что во всем виновата сестра», — напоминаю ей. «Ты уж определись, кто там у тебя главный злодей». Отбрасываю ее от себя. Женщина отлетает на пару шагов, упирается поясницей о столешницу. И снова в моей голове красной нитью пылает эта мысль. «Где моя жена?» «Что ты сделала с Галей?» — спрашиваю. Руки мелко дрожат. Я знаю, где она. Догадываюсь, но даже мысленно боюсь озвучить. «Она жива?» — мой голос дрогнул от ужаса, который сковал все тело. «С этой ненормальной станется. Она ни перед чем не остановится. Это не Галя». По выражению лица женщины я понял, что попал в яблочко. Эта дрянь убила мою жену, чтобы занять ее место. Только за то, что она старше на 8 минут, и все должно было достаться ей. Если бы я был хоть чуточку повнимательнее, то, может, и сумел бы спасти ее. Но я еще тот мудак. И так мне и надо. Но Галя, блядь, из-за меня? Эта тварь убила ее из-за меня. Хотел подобраться к Одинцову на теплое местечко? Молодец. Тут любые средства хороши, ага. Так я всегда думал. Не видел границ. Важна была лишь цель. Я привык получать все, только так можно достичь настоящего успеха. Сука, правда же в том, что никого не волнует, какими путями ты добиваешься цели. Тебя могут осуждать и ненавидеть, но ровно до того, как ты окажешься на вершине. Победителей не судят, им завидуют, их могут даже ненавидеть, но когда меня заботило чужое обо мне мнение? Важен лишь результат, все остальное — сопутствующий ущерб. Но я не хотел. Правда, не хотел, чтобы с Галей что-то случилось. Она не заслужила такого. Я искренне был уверен в том, что смогу позаботиться о ней. И сейчас, и потом, после смерти Одинцова. А теперь вот стою напротив этого исчадия ада и выслушиваю ее откровения, от которых меня трясет. «Ты знаешь, как паршиво расти в детском доме?» — шипит Катя на меня злой гадюкой. «Когда ты никому не интересен, всем на тебя плевать, знаешь?» «Конечно нет. Откуда тебе знать? С твоей идеальной во всем жизнью это знать невозможно». Она бредит. Моя жизнь далеко не идеальная, и не всегда я был на вершине успеха. Никто не знает, сколько взлетов и ошибок пришлось мне пройти. Никому это не интересно. Всем важен лишь результат. Но разве можно это объяснить человеку, который уверен в том, что успех — это стечение обстоятельств и везения? Нет, я встречал таких людей, которым везло. Их мало, очень мало. Поэтому еще в юности понял, что чудо ждать — гиблая затея. Везет лишь тому, кто на все готов ради цели. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — отвечаю на ее обвинение. «Нет», — рычит Катя, — «я хорошо понимаю, что говорю. У тебя было все — деньги, работа, любящая жена. Знаешь, Галя ведь любила тебя. Она так говорила тебе, что ты самый лучший на свете. И я сразу поверила ей. А потом оказалось, что все эти сказки были только в голове у Галины. Муж оказался бабником, изменяющим при каждом удобном случае. Папаша не замечает свою дочурку, а мать не замечает того, что происходит у нее под носом. Она даже не поняла, что произошла подмена. Какая она после этого мать?» «Такая же, как любая другая. Вы же как две капли воды. А ты так умело копируешь сестру, что без ДНК-анализа не разобраться». «Сначала я не думала меняться», — откровенничает Катерина. «Просто наблюдала за сестрой. Как она ведет себя, как двигается, сделала стрижку, которую она носила. Дальше больше. Незаметно для себя я стала выбирать похожую одежду и копировать ее реакции. Я восхищалась ею и ненавидела одновременно». «Это чистое безумие. Эта женщина не в своем уме». «Потом я стала следить за ней. Она говорит, а мне кажется, что это какой-то сюр. Я видела, как она ведет себя с подругами, с кем общается. Эти девушки тоже были из богатеньких семей. У них было все. Это был другой мир для избранных. И Гали в нем не должно было быть. Она не из этого мира, как и я. Но ей однажды повезло. А мне нет. В кармане неожиданно зазвонил мобильник, и это прервало нашу кошмарную беседу. По правде сказать, я был даже рад внезапному звонку. «Да», — радостно принимаю вызов, отходя в сторону от сумасшедшей копии моей супруги. «Герман Львович», — это частный детектив, он всегда звонит приблизительно в это время, чтобы отчитаться о слежке за Агатой. «Что у вас?» — спрашиваю. «Все спокойно?» «Не знаю, как вы это воспримете», — говорит детектив. «Девушка, похоже, ушла от мужа». Сердце радостно ёкнуло. Неужели она решилась быть только моей? «Где она сейчас?» — спрашиваю внезапно осипшим голосом. В горле застрял ком.